Не надо на меня так смотреть, дорогая. Я не виноват в том, что ты так легко попалась в мою сеть, заявил я и посмотрел на время. Посмотри на время. Тебе пора спать. Надеюсь, мы не встретимся в будущем. С этими словами я вырубил ее. Так, что там было в задании? Насколько я помню, уточнений не было. Ну, почему бы не связаться с лордом Золаном и не спросить об этом? Я достал свой Зевали и сделал звонок. О, Харди, как я понимаю, задание выполнено, спросил он. Ага, цель без сознания. Что делать теперь? Оставь где-нибудь и держи в этом состоянии. Алдуин прибудет к Омеге примерно через час, и мои люди заберут ее. Понял. Я закончил звонок и забросил бессознательную Марин к себе на плечо. Пусть пока полежит в штабе Реквиема. Пора возвращаться. Минус ноль. Советник Спаратус. Цитадель. Тивас и я направлялись в кабинет Валерна. Несколько минут назад он связался с нами и попросил собраться, сказав, что получил серьезные новости от гор, что-то связанное с Федерацией. Духи. Почему они приносят так много проблем, и мы не можем просто взять и надавить на них, так как Турианская иерархия напала на нее без предупреждения, а Федерация ничего не потребовала взамен. Это поняли даже не самые подкованные в политике граждане Цитадели. Если мы предпримем что-то против нее, все пространство ополчится на нас, ссылаясь на то, что Федерация уже соизволила простить нас за наш просчет, а советники, жадные до власти злодеи и коррупционеры без какого-либо чувства справедливости, пытающиеся оторвать от нее кусок. Подводя итог, наши руки связаны, по крайней мере, до тех пор, пока сама Федерация не решит что-то предпринять, и даже тогда, мы должны будем согласиться с ними, если их предложение будет хорошо выглядеть в глазах населения. Но посольство просто молчит, черт возьми, они даже не пытаются выйти с нами на разговор. Мы вошли в кабинет Валерна и увидели его, ходящего туда-сюда и просматривающего что-то на своем амне-инструменте. «Валерн, что за спешка?» – спросила его Тивас. «Ты упомянул Федерацию в своем сообщении». Я кивнул на ее слова и стал ждать ответа. «У нас проблема», – заявил он. «Федерация подписала союз с мигрирующим флотом. Сейчас, рядом с кварианцами находится около 400 кораблей и какая-то крепость». Он сделал паузу и продолжил. Гор выяснил, что одним из пунктов соглашения является помощь в разработке иммунитета для них. Остальные пока неизвестны, что они уже смогли склонить на свою сторону кварианцев. У них уже и так сильный флот, и они смогли получить еще. Теперь, когда они получили поддержку кварианцев, невозможно даже малейшее давление с нашей стороны. И не только это, все пространства Цитадели знают о бедственном положении мигрирующего флота, что поднимает репутацию Федерации на еще больший уровень, чем до этого. Лишь единицы поймут всю подноготную этой истории. Для большинства же, Федерация – герой и спаситель. Я посмотрел на Тивас и увидел, что она тоже шокирована. После нескольких минут молчания, она решила высказаться. «У меня тоже есть определенные новости», – начала она. «Некоторое время назад на Иллиум прибыла Петров Ютка, правая рука Золана, а позже, уже он сам. Они захватили Юстициара Самару и вернулись к себе на корабль. После этого не было никаких данных о местонахождении ни корабля, ни Юстициара. Они как будто исчезли. Они захватили Юстициара?» Удивился я. «Зачем им делать это? Разве Республика Азари не может что-то предпринять?» «Нет», — покачала она головой. «Помимо того, что мы не знаем, где они, как правило, Республика не вмешивается в дела Юстициаров. Совет матриархов решил занять выжидающую позицию в этом вопросе. Пока что, ХМ, это может быть полезным для нас. Захват Юстициара – не шутка. В культуре Азари они – высшие проявления закона и порядка. Полагаю, у нас есть хотя бы какой-то повод вызвать Федерацию на разговор. Тогда мы можем использовать это», – сказал я. «Предлагаю вызвать посла Федерации для расследования этого инцидента, раз уж нам выпала такая возможность. Это может сработать», — высказался Валерн. «Их посольство вело себя очень сдержанно. Мы можем попробовать разговорить их или, хотя бы, аннулировать долг Совета перед Федерацией. Тивас, ты согласна с этим решением?» «Честно говоря, я не уверена», — немного помолчав, ответила она. «Если мы решим поднять этот вопрос, авторитет юстициаров может оказаться под угрозой. А чем ты?» – поинтересовался я. «Население может встать как на нашу сторону, так и на сторону Федерации. Ее репутация сейчас выглядит безупречно в глазах пространства Цитадели, а юстициаров, хотя и справедливая, но довольно кровавая. Исход дела может принять неприятные обороты для нас. Тогда что нам делать? Спросил Валерн. У нас, наконец, появилась возможность хоть как-то выйти на контакт с Федерацией. Мы не можем упустить ее. Мы молчали и обдумывали решение в течение некоторого времени, пока я не решил высказаться. Тогда как насчет простого разговора? Мы же можем просто попытаться поговорить с их послом, не так ли? А их посол согласится с этим? Он будет думать, что мы пытаемся выудить информацию о Федерации, верно? Спросил Тивас. Если у тебя есть другие предложения, я готов их выслушать, Тивас, ответил я. Она промолчала, впрочем, как и Валерн. Тогда решено. С этими словами я послал сотрудника СБЦ к посольству Федерации. Надеюсь, у нас что-то да получится. Минус ноль. Жанна Шепард, Нормандия. Я завербовала Талии Тейна, но не Юстициара Самару. Как мне сказала Лера, ее забрала Федерация. Зачем это сделал Залан? Понятия не имею. Еще и эти странные слухи, которые я услышала на Иллиуме. Пришлось оставить эти вопросы на потом, так как со мной связался Джокер. Как он мне сказал, у призрака появились срочные новости, и в данный момент я находилась в зале совещаний, ожидая разговора. Шепард, мы перехватили сигнал бедствия от Турианского патруля. Они столкнулись с кораблем коллекционеров за системой Карлус. Начал он, турианцы уничтожены, но перед гибелью они успели повредить судно коллекционеров. Отправляйтесь на тот корабль и добудьте достоверную информацию о коллекционерах. Это поможет нам найти способ добраться до их планеты. Я очень сомневаюсь, что Турианский патруль способен вывести из строя корабль коллекционеров. Что ты скрываешь? Судя по имеющимся данным, корпус не поврежден, но все системы отключились. Ну, разумеется, он проигнорировал мой вопрос. Сомневаюсь, что даже если я надавлю, он ответит мне. Ты уверен в достоверности этой информации? Спросила я. Шепард, информация, мое оружие. Она достоверна. Поняла, но мне нужны координаты. Я уже передал их. Когда окажетесь на борту, установите связь с Сузи. Она загрузит данные относительно ретранслятора Омега-4, сказал он, удачи. Данные получены, мэм. Поехали искать коллекционеров. Раздался голос Джокера. Я лишь кивнула на его слова и вышла из зала совещаний. Насколько я помню, у Рауда был опыт работы с какими-то некрофагами. Судя по названию, они и коллекционеры могут быть похожи. Надеюсь, их описание не входит в список военной тайны. С этими мыслями я направилась на его поиски и выбор команды высадки. Пора заняться поисками информации о планете коллекционеров. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 19. Юстициар Самара, личный флагман Залана, Алдуин. Я очнулась в какой-то больничной палате и попыталась встать. Когда у меня почти получилось сделать это, ко мне подошла девушка в белом халате. «Спокойней», — сказала она, помогая мне сесть. «Как вы себя чувствуете?» «Я в порядке, думаю», — ответила я. «Где я?» «Вы на Алдуине, личном флагмане лорда Залана». И тут ко мне начала возвращаться память. «Омега, Петров Ютка, затмение». Я моментально вскочила и биотикой подняла девушку. «Что я здесь делаю?» — строго спросила я. «Вы, пожалуйста, опустите медсестру, мисс Самара». Услышала я знакомый голос и повернулась к его источнику. В дверях палаты стояла Петров Ютка и сурово смотрела на меня. «Что я здесь делаю?» — повторила я свой вопрос. «Вы можете спросить это лично у лорда Залана. А теперь опустите медсестру на землю». Мы помолчали некоторое время, и, отпустив девушку, я обратилась к леди Ютке. «Ведите, леди Ютка». Она кивнула и вышла из палаты, а я направилась за ней. Идя по коридору, я задумалась, как мне поступить в этой ситуации. По сути, Федерация не сделала ничего, что могло бы заставить меня действовать агрессивно в соответствии с кодексом, кроме моего захвата и препятствования в преследовании Маринт, разумеется. Но если у них были благие намерения или более благие цели, чем мои, но если нет, я буду бороться с ними, как и предписано кодексом. Надеюсь, поговорив с лордом Заланом, я смогу сделать правильные выводы. «Мы пришли», — заявила леди Ютка. «За этими дверями, личная каюта лорда Залана». Сказав это, она постучала. «Войдите». Я вошла в каюту и увидела так называемого лорда Залана, сидящего за столом, и выглядел он немного измученно. За его спиной стояла неизвестная девушка, которая смотрела на него кинжалами. Леди Ютка встала около нее, заложив руки за спину, и направила свой взгляд на меня. «Как вы себя чувствуете, мисс Самара, решил он начать. Проблем не возникло, КХМ. Она применила биотику на медсестре, КХМ. Пробормотала Ютка. ХМ, я испытывала раздражение, как давно я не чувствовала подобного. Я в порядке, лорд Зелан, решила ответить я. Ну, тогда ладно, сказал он. Вы не испытываете беспокойства по поводу вашей подчиненной, поинтересовалась я. Я сомневаюсь, что ваш кодекс позволяет причинять вред медперсоналу, начал он. К тому же, весь экипаж Алдуина проходит как физическую, так и психологическую подготовку. Перед тем, как попасть в состав, когда вы использовали свою биотику на медсестре, она даже не пискнула, не так ли? Я кивнула, вспомнив эту сцену. На лице медсестры были лишь небольшое удивление, но ничего более. Если позволите, я бы хотела извиниться перед ней после нашего разговора, лорд Зелан. Конечно, сказал он, вы наверняка задаетесь вопросом, почему мы захватили вас. Мой ответ, Маринт, я готов помочь вам решить вопрос с вашей дочерью абсолютно бескровным путем. Как я смог узнать об этом? Цербер смог найти ваше досье и намеревался позволить Жанне Шиппард, герою Альянса и Совета, завербовать вас для одного очень важного дела. Намерения Шиппард полностью благородные, Цербера не очень. Дело Шиппард – собрать команду для борьбы с коллекционерами, похищающими целые колонии Альянса. Я уверен, что кодекс полностью поддерживает такие стремления. Я задумалась. Это имеет смысл. Если бы Шиппард пришла ко мне и сказала все это, я бы поддержала ее, соответствуя кодексу. Но дело моей дочери. Верно. Я бы сделала это, кивнула я. Вы упомянули свою помощь в отношении Маринт. Она Ардат Якши, сбежавшая из убежища ей подобных. Кодекс предписывает охоту на таких, как она, из-за возможного количества смертей невинных, ставших их целями. Вы наверняка это знаете, и, все же, предлагаете решение без пролития крови. Ага, насколько я знаю, Ардат Якши, это генетический дефект, начал лорд Зелан, а если это так, то можно попробовать его вылечить. Возможно, я слегка оговорился, сказав, что могу предложить бескровный способ решения, так как Маринт будет своего рода подопытной. Наше оборудование и исследования опережают те, что имеются в пространстве цитадели, как минимум, на поколение. И результаты этого могут позволить излечиться не только самой Маринт, но и всем остальным Ардат Якши, живущим в изоляции от остальной галактики. Как вы смотрите на это, юстициар Самара? Я была шокирована. Если им удастся сделать это, то сколько родителей и их детей смогут снова жить вместе, не боясь за свою жизнь и жизнь окружающих? Кодекс может расценивать это как благую цель. Тогда, что вы хотите от меня, лорд Зелан? Почему я нахожусь здесь, на вашем корабле? Вы находитесь здесь из-за непредвиденных обстоятельств в виде борьбы между вами и Юткой. Если бы вы просто согласились на разговор, то мы бы спокойно поговорили, как сейчас, и разошлись, как ни в чем не бывало, ответил он. А что я хочу от вас? Одобрение, думаю. Раз кодекс все равно приговорил ее к смерти, то, возможно, она могла бы попробовать искупить свои грехи, оказав помощь в излечении Ардат Якши. Как-никак, вы, мать Маринт, я, что мне делать, как мне поступить? Одна сторона кодекса говорит, что ее нужно устранить, а другая, пусть искупит свои грехи во имя благого дела. Но что думаю я, как мать, я, могу ли я поговорить с ней, перед тем, как принять решение? Осторожно спросила я. Конечно, мои люди смогли захватить Маринт на Омеге, разумеется, никаких травм или чего-то подобного. Алдуин прибудет туда в течение 10-15 минут. Хорошо, кивнула я. Чудно, улыбнулся он и сказал в интерком. Капитан, будьте добры прислать кого-нибудь, чтобы отвезти нашу гостью в каюту для гостей. Минус ноль, Зелан. Личный флагман Зелана, Алдуин. Через пару минут, после ухода Самары вместе с сопровождающим, я устало вздохнул и положил свою голову на прохладный стол. Ютка и Ката встали перед столом и стали смотреть на меня. Вернее, Ката стала смотреть на меня, одновременно поглядывая на Ютку. «Ну?» – спросила Ката, – «вам есть что сказать?» Я взглянул на нее, не поднимая головы, и ответил. «Мы же вроде решили, что все слухи – чушь собачья, верно? Я хочу услышать это из ваших уст, лорд Зелан. Но я же уго, хватит!» – вмешалась Ютка. «Вы можете выяснять свои отношения друг с другом после дел. Вы не хотите отдать кое-какой приказ Кате, лорд Зелан? Ах, мой спаситель!» Я посмотрел на Ютку глазами, полными благодарности. КХМ, «Верно», — сказал я, приняв серьезный вид. «Ката, на Элдуине есть оборудование, необходимое для решения вопроса с Ардат Якши». Она пристально смотрела то на меня, то на Ютку, но все же ответила. «Для таких исследований, нет», — заявила она. «Мне нужно будет вернуться на Даларан или привезти его сюда. Хотя на Элдуине и достаточно высококлассного оборудования, мне потребуется более узконаправленный его вариант. Тогда как нам поступить? Я запрошу доставку на Элдуин сразу к Омеге, раз уж мы туда направляемся», — сказала она и жутко улыбнулась. «Вы же не против, лорд Залан? Боже, что за лицо ты сделала? Ты, случаем, не являешься родственником Асамами?» «Да-да», — осторожно ответил я. «Поступай, как знаешь». «Вот и славно», — хлопнув в ладоши, заявила Ката. «Тогда я пойду и отправлю запрос». С этими словами она вышла из моей каюты. Я еще раз устало вздохнул. «Вы роете себе могилу, лорд Залан», — сказала Ютка. «Пока вы не решите этот вопрос, ситуация так и будет накаляться». «Ага-ага». Она пристально посмотрела на меня и отправилась к себе в каюту. «Может, тебе тоже стоит вернуться на свой флот, Ютка? Я понимаю, что ты решила вернуть его в систему Денип и оставила его в руках своего заместителя, но ты совсем не волнуешься. С ними все будет в порядке», — услышал я ее голос из-за двери. «И я не могу оставить вас одного в это время. Вы можете наломать много дров без моего наблюдения. Ты экстрасенс, признайся, черт возьми, уже какой раз ты читаешь мои мысли». -0. И Манекрив, Цитадель, посольство Федерации. «Итак, я снова связана с политикой. Я понимаю, что мой род на протяжении поколений был с ней близок и происходил от одной из основательниц фракции пилигримов. Когда-то, когда все еще существовала единая империя, которая сейчас является лишь небольшой фракцией, назвавшейся Тирранской, пилигримы отделились от нее, возражая против ее корпоративной жадности и авторитарного правления. Тогда мы все еще не назывались пилигримами, а сопротивлением. Члены сопротивления захватили один из колонизационных кораблей и сбежали из родной системы, дабы основать свое собственное менее угнетающее общество. Кое-как они смогли убежать от преследования Единой Империи и наткнуться на обширный тайник артефактов Вечных. Там они встретились с группой наблюдения сафонов, которая также исследовала артефакты. Две расы стали союзниками, а пилигримы получили жизненно важную помощь. Это событие изменило сопротивление. В то время, как сафоны обучали ее членов искусству кораблестроения и межзвездных путешествий, они прониклись очарованием и почтением к Вечным. Антипатия к Единой Империи все еще была сильной, но она стала вторичной по сравнению с желанием узнать больше о Вечных. В итоге, пилигримы стали смесью ученых, мистиков, повстанцев и религиозно увлеченных Вечными, а позже интегрировались в Федерацию Арго под управлением лорда Залана. «Но я хотела что-то другое. Какое-то время, занимаясь раскопками и исследованием Вечных, я так и не смогла найти для себя свой собственный смысл жизни. Лорд Залан решил назначить меня на роль посла Федерации, сказав, что я идеально подхожу для этой роли. Может, здесь, в этой новой галактике, я смогу найти себя». Снова в своих размышлениях и мне услышала я голос со стороны входа в свой кабинет. «Это уже стало частью меня, Цую», — ответила я, повернувшись к нему. «Что случилось?» «Пришел посланник совета», — начал Цую. «Они просят закрытой аудиенции с нами». «Закрытой? Какие-нибудь детали?» — спросила я. Он покачал головой. «Что они хотят?» Лорд Залан не присылал никакой информации, которую они могли бы использовать. «Как странно. Как думаешь, нам стоит согласиться?» «Возможно», — ответил он. «Они определенно хотят получить больше информации о Федерации. Мы можем отказать им, но слишком долгое игнорирование совета отрицательно скажется на нас». Я задумалась. «Мы уже достаточно долго ведем себя закрыто. Рано или поздно нам все равно придется выйти с ними на контакт. Полагаю, лучше сделать это сейчас, чем ждать, когда у них появятся хоть какие-то рычаги давления на нас. Передай им, что мы согласны на аудиенцию», — решила я, — «и подготовь отряд охотников. Они отправятся с нами. Совет не сможет заметить их в своем стелс-режиме». «Боишься возможной атаки?» — удивился Цую. «Скорее, предпочитаю перестраховаться». Он кивнул и вышел из кабинета. «Думаю, стоит подготовиться. Как-никак это будет первый разговор между Советом Цитадели и Федерацией с момента ее появления на местной политической арене. Послушаем, что они хотят». -0. А.Н. Как глава, Выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 20. Маринт. Личный флагман Залана, Алдуин. Первое, что я увидела, открыв глаза, это того самого лорда Залана, который сидел напротив меня. Комната, в которой я находилась, была почти полностью пустой, за исключением стола и двух стульев, на которых сидели я и мой собеседник. Как я поняла, мы находились в комнате допроса. На мне не было никаких наручников или чего-то подобного, что очень удивительно. Осмотрев свое тело на наличие ран, я попыталась использовать свою биотику. Мои действия заметил мой собеседник и решил высказаться. «Можете не пытаться, мисс Маринт», — начал он, — «здесь, в этой комнате, действует поле, подавляющее любую активность биотики». «О, начал я, что хочет от меня такой выдающийся член общества, как вы, от такой слабой девушки, как я? У меня есть для вас предложение». «Предложение? Я очень сомневаюсь, что могу чем-то вам угодить, лорд Залан. Но это действительно так, мисс Маринт. Я могу предложить вам новую жизнь, без преследований, без опасений за свою жизнь, без порицания со стороны окружающих. И самое главное, возможность завести свою собственную семью. Разумеется, сохраняя уровень ваших биотических сил». Я нахмурилась. Это очень сильные слова. Возможно, только возможно, я действительно хотела нормальной жизни. Но теперь, немного подумав, я решила указать на один очень важный фактор. Вам наверняка известно, что за мной охотится моя мать. Как вы думаете, какие выводы она сделает? Впрочем, как и все другие юстициары, кто знает. Я не могу ручаться за мысли других, ответил он, но мы можем спросить это у нее лично. Что он имеет в виду? Он жене. Мои мысли прервал звук открывающейся двери. Я сидела спиной к входной двери, и для того, чтобы увидеть, кто ее открыл, мне нужно было обернуться. Но я этого не сделала. Я уже поняла, кто это. Лорд Залан кивнул гостю и, уступив место, отошел в угол комнаты. Как я и поняла, на его место села моя мать. Некоторое время мы, молча, смотрели друг на друга, до тех пор, пока она не решила начать. «Маринт, мать, хм?» Она не отреагировала так остро, как было в прошлом. «Что с ней стряслось? Почему ты так спокойно приняла мое слово, мать?» Продолжила я, «это не похоже на тебя. Я решила принять себя, и как юстициар, и как твоя мать», — сказала она, — «лорд Залан сделал предложение, которое может удовлетворить обе эти части меня. Он предложил помощь в лечении Ардат Якши. О, теперь ты хочешь сделать из меня лабораторную крысу, тем самым, не пачкая руки самой, как по-матерински с твоей стороны. И, насколько я помню, кодекс расценивает это как зло, не так ли? Если оно может принести спасение всем другим Ардат Якши, то нет. И лорд Залан уверил меня, что ты не будешь лабораторной крысой в привычном нам смысле. Он сказал, что тебе не будет угрожать смерть или какие-либо существенные изменения, только изучение и исследование. И если у вас получится, ты не только перестанешь быть целью юстициаров, но и сможешь завести семью. Услышав это, я посмотрела на третьего человека, стоящего в стороне от нас. На мой взгляд, он мягко улыбнулся. И, как я упоминал вам ранее, мисс Маринт, вы сможете сохранить свои биотические силы на том же уровне. Разве вы не хотите иметь таких же сильных детей, как вы? Напомнил он. Почему вы так настаиваете на этом, лорд Залан? С сомнением спросила я. Я очень сомневаюсь, что вы делаете это просто так. Ваше недоверие вполне понятно, начал он. Вы можете обдумать мое предложение. Я даже предоставлю вам личную каюту здесь, на Алдуине, и вы вряд ли поверите мне, но мои действия несут полностью благородный характер. Я задумалась, стоит ли доверять ему, почему моя мать доверяет ему, что мне делать сейчас, сколько времени я могу обдумывать ваше предложение. Теоретически, в этом я вас не ограничиваю, ответил он, но было бы неплохо, если решение будет принято в течение недели или двух. Мои люди уже направили запрос о доставке необходимого оборудования на Алдуин, и оно будет здесь в течение недели. Поняла, я подумаю над этим, сказала я, но что если я откажусь? Вы бросите меня на съедение варенам? Ну, я бы дал вам некоторую фору, высадив вас на Омеге. Что будет дальше, вы и сами прекрасно понимаете. Я кивнула. Охота за мной продолжится. Хотя я буду благодарна за эту небольшую фору. Вы сказали, что выделите мне каюту, верно? Могу я отправиться туда и подумать? Без проблем. У входа в эту комнату вас будет ожидать сопровождающий, который отведет вас туда», — уверенно сказал он, — «и еще кое-что. Пожалуйста, не пытайтесь что-то провернуть. Вас, конечно, не убьют или покалечат, но ваше место пребывания на Алдуине будет изменено на одиночную камеру с подобными этой комнате эффектами». Я еще раз кивнула и направилась к выходу. Уже около него я повернулась к матери и сказала: «В кои-то веки было приятно пообщаться с тобой, мать. Хоть сейчас ты не бросаешься на меня с оружием и не пытаешься убить». С этими словами я вышла из комнаты и стала ждать моего сопровождающего. Бежать с флагмана лидера федерации – самоубийство. И раз уж у меня появилось свободное время, то почему бы не подумать над его предложением? В тишине и спокойствии. Спустя некоторое время появился мой сопровождающий. Спустя еще некоторое время мы добрались до моей каюты. Зайдя в нее, я решила осмотреться. Ничего необычного. Стол, стул, кровать, шкаф и небольшой терминал. По размеру она была где-то на 2/3 от моей квартиры на Омеге. Довольно неплохо. Я направилась в сторону кровати и легла, ожидая следующий день. Надеюсь, завтра у меня будут правильные мысли, чтобы думать о словах матери и лорда Зелана. -0. Зелан. Личный флагман Зелана, Алдуин. После ухода Маринт. Пока я смотрел на дверь, через которую ушла Маринт, ко мне обратилась Самара. «Лорд Зелан, начала она, я должна поблагодарить вас. Хаэм, я смогла поговорить со своей дочерью. Я бы даже сказала, нормально поговорить. Мне давно этого не хватало. И это был нормальный разговор, мда. Мне ее искренне жаль. Насколько я помню, у Самары есть еще две дочери, не так ли? И они обе Ардат Якши. Хе. Полагаю, для решения этого вопроса потребуется не только Маринт, но и она». Пока я обдумывал это, Самара решила сделать то, чего я от нее не ожидал. По крайней мере, не в отношении меня. Ее глаза на мгновение вспыхнули, и когда она уже собиралась встать на колено, я прервал ее, кинув свой меч в ножнах около ее ног. «Эта клятва не предназначена для меня, мисс Самара», — спокойно сказал я. «Я приму ее только в том случае, если мне удастся излечить как Маринт, так и других ваших дочерей. В противном случае, это излишне». Она медленно подняла на меня взгляд, что он выражал — искреннее замешательство. Самара, молча, смотрела на меня, казалось бы, вечность, прежде чем сказать всего одно слово. «Почему, Хаэм, почему вы отказываете мне в этом, лорд Зелан? Почему вы отказываетесь принять меня?» «Так, стоп, это звучит очень двусмысленно. Вы можете так не делать, мисс Горячая Заремилфа». «Кхаэм», — прочистил я горло, — «дело не в том, что я не хочу принять вас, мисс Самара. Просто в этом нет необходимости. Насколько я знаю, эта клятва делает мой выбор вашим, а мою мораль вашей. Делая это, вы поступаете очень опрометчиво». Она еще долго смотрела на меня, прежде чем сказать: «Тогда как вы хотите, чтобы я вам отплатила? Даже шанс на то, что мои дочери смогут жить спокойно и не бояться взглядов, стоит многого». «О, раз уж вы сами спросили об этом, я знаю кое-какой вариант», — сказал я, сделав паузу. «Как я уже рассказывал ранее, Шепард собирает команду для борьбы с коллекционерами. Я бы хотел, чтобы вы помогли ей. В ее команде уже присутствуют мои люди, и я уверен в их способностях, но дополнительная помощь в виде юстициара с сильной биотикой будет кстати. Как там говорят, лучше перебдить, чем недобдить. Это очень опасно, я признаю это, но это единственная просьба, которая у меня есть к вам. А все закончится, вы можете присоединиться к Маринт и помочь нам в поиске путей лечения Ардат Якши. Разумеется, если она согласится на мое предложение, я приму вашу просьбу, лорд Зелан», — довольно быстро ответила она. «И если Маринт согласится, я также готова помочь вам и в этом вопросе. Разумеется, если вы будете придерживаться своих обещаний, и кодекс будет благоволить вам. Благодарю вас, мисс Самара. Я подготовлю транспорт для вас до цитадели и отправлю сообщение Шепард, чтобы она забрала вас. Вас это устраивает?» «Да». «Вот и славно». Сказав это, я вытянул руку к мечу, и он полетел в нее. «Круто, не так ли? А все благодаря системе, основанной на магнитных полях и управляемой через Зевали. Я решил скопировать это из игр, в которые играл до своего прибытия сюда. И помимо меча, у меня также имеются несколько спрятанных ножей с таким же эффектом. Хех, мужская романтика, полагаю». Я поймал свой меч и направился к выходу. Самара, недолго думая, пошла за мной. «Команда Шепард почти готова. Теперь можно задуматься о других вещах. Интересно, Как там дела у посольства и самой Шепард? Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 21. Жанна Шепард. Корабль коллекционеров. Я, Гарус и Миранда шли по одному из туннелей корабля коллекционеров и пытались найти данные об их родной планете. Когда Нормандия приземлился у одного из входов на корабль, я увидела два разных пути и решила задействовать больше одной команды. Первая – это та, в которой я сейчас, и вторая – Раут Идра. Просканировав корабль, Сузи сообщила, что на корабле присутствует огромная сеть туннелей, которая то пересекалась, то разделялась. И эти два выводили к одному огромному отсеку. Там же и находилась точка доступа к базам данных коллекционеров. Она также сказала, что сигнатура этого корабля совпадает с тем, что был на горизонте. Получается, что колонисты должны быть здесь и, возможно, еще живы. Раут и Дра должны были пройти по другому туннелю и попробовать отыскать хоть что-то полезное. Впрочем, как и мы, что первое, что вторая команды не встретили никаких противников на своем пути до сих пор. Может, это ловушка? Вполне может быть. Спустя какое-то время мы нашли несколько капсул, которые использовали коллекционеры. Пройдя еще немного, мы наткнулись на гору мертвых тел. Зачем им это? Эксперименты? Что-то еще? Кто бы это ни были, они не заслужили такой участи. Чуть дальше от этих тел, я нашла терминал с коллекционером, лежащим в капсуле неподалеку. Подойдя к терминалу, я стала передавать данные с него на Нормандию. Сузи, отправляю данные с терминала. Есть что сказать? Данные получены, услышала я ее голос. Они проводили базовые сравнения своего генокода с генокодом людей. Зачем они ищут сходство? Не могу знать причин. Но у меня получилось извлечь результаты предварительных экспериментов. В них указано, что генетическая структура коллекционера похожа только на одну расу, известную нам, а именно, протеан. Боже, получается, протеане не вымерли, а были переработаны жнецами в это, и теперь служат им. Очень похоже на смесь работы Горация и Пожирателей, вмешался в разговор Раут. Горация, Пожиратели, поинтересовалась я, кто это. Жил да был как-то один гений по имени Горация, и в один момент в своей жизни он подумал, что было бы неплохо заполнить галактику красотой. А что он считал этой самой красотой? Себя, разумеется. В итоге, он создал целую фракцию, перерабатывая виды в себе подобных, сказал он и сделал паузу, а пожиратели, их создала древняя раса для ведения войны, придав им чувство бесконечного голода. Собственно, отсюда их имя. Их создатели ушли, а голод пожирателей остался. Федерации пришлось разбираться с ними, так как этот вид просто не был способен к какой-либо дипломатии. Впрочем, как и Горация, это очень захватывающе, высказался Мардин. С чем я согласилась, тогда почему мы о них не слышали? Такое вряд ли бы осталось незамеченным для пространства цитадели. Впрочем, как и о Федерации, кто знает, ответил Раут, ничего не объясняя. Полагаю, остальная информация засекречена, но это действительно захватывает дух. Стоп, Шепард, сосредоточься, у тебя есть более важные дела. Кстати, Раут, что вы нашли? Спросила я. Ничего особенного, только пустые капсулы тут и там, ответил он и замолчал на пару секунд. О, я вижу выход, и тут очень много таких, но уже не пустых. Я нахмурила брови. Пора двигаться, не время для размышлений, не сейчас, Гарус, Миранда. «Вперед!» – сказала я и направилась дальше по туннелю. Спустя некоторое время мы вышли к огромному отсеку, о котором говорила Сузи. «Боже, здесь были миллионы капсул с людьми внутри!» «Шепард, они похищают людей и запирают их!» – высказалась Миранда. «Сколько еще они смогут делать это?» «Угу!» «И при этом у них все еще останутся свободные капсулы!» – поддержал ее Гарус. «Мы не можем допустить это!» – сказала я. «Двигаемся дальше!» «Я...» «Кажется, вижу какую-то платформу». Подойдя к ней, мы увидели Рауда и Дра, которые ждали нас у какой-то панели управления. «Вы не торопились, капитан», — сказал Рауд, когда увидел нас. «Так получилось, Рауд. Вы с Дра встречали коллекционеров по пути?» «Нет, эта платформа тоже была пуста. Что-то не так, капитан. Я чувствую это». Я подошла к панели и связалась с Сузи. «Сузи, я хочу установить связь между тобой и кораблем коллекционеров. Вдруг удастся найти хоть что-то в их базе данных. Начинаю поиск». Спустя несколько секунд я услышала уже Джокера. «Капитан, на Нормандии произошел сбой основного источника питания. Все отрубилось на секунду, но сейчас уже в норме. «Шепард, я сумела спасти от перегрузки все критически важные системы», — сказала Сузи, — «и еще кое-что. Это была не авария, это ловушка». Как только я услышала ее слова, рядом со мной раздался звук выстрела дра. «Капитан, у нас гости», — сказала она. После этих слов, платформа, на которой мы стояли, взлетела. «Шепард, в системе есть кто-то еще. У меня проблемы с поддержанием соединения. Мне нужно завершить загрузку данных, лишь после этого я смогу управлять их системами», — сказала Сузи. «Готовьтесь, вижу противника», — вскрикнула я, когда увидела еще одну платформу, приближающуюся к нам. Мы укрылись за ограждениями и начали стрелять. Выстрелы раздавали тут и там. Коллекционеры прибывали как с других летающих платформ, так и используя свои крылья. Один из них засветился, как на горизонте, и его оружие выстрелило более сильным лучом прямо в меня, пока я перезаряжалась. Это заметил Раут и встал передо мной, выставив свой щит и отразив атаку. В этот момент Миранда и Гарус сосредоточили огонь на нем, пытаясь пробить его щит. Пока мы были заняты им, дракосила новоприбывших противников уже с другой платформы. Когда усиленный коллекционер был устранен, мы стали помогать ей, отстреливая тех, кто пытался зайти к нашим позициям с других сторон. «Слева еще четыре противника», — закричала я, «Дра, Миранда, они на вас, остальные помогите мне здесь, это последние». Услышав меня, они начали действовать, и спустя минуту все закончилось. Атаки прекратились, и я услышала голос Сузи. «Я снова управляю платформой, Шепард. Я не сомневалась в тебе, Сузи. Ты нашла то, что мы искали. Мне удалось обнаружить данные, которые помогут нам воспользоваться ретранслятором Омега-4. Я также выяснила, что турианский сигнал бедствия заманивал жертв в ловушку. Его источником были коллекционеры. Это необычно. Турианские каналы экстренной связи шифруются дважды. А в этом сообщении они хотя и присутствовали, но были нарушены. Маловероятно, что призрак мог принять этот сигнал бедствия за настоящий. Я обнаружила аномалию при помощи поисковых протоколов Цербера, а их создал именно призрак. Получается, он знал, что это ловушка. Тогда зачем посылать нас в нее, высказался Джокер. Эта хитрая крыса специально отправила нас прямиком в лапы коллекционеров, вскрикнула я. Мы должны были догадываться, что Церберу нельзя доверять, сказал Гарус и уставился на Миранду. Капитан, у нас еще одна проблема. Корабль коллекционеров включает системы, услышала я голос Джокера. Вам нужно выбраться до того, как заработают их орудия. Я не собираюсь терять еще одну Нормандию. У меня нет полного контроля над их системами, но сделаю все, что смогу. Передаю координаты для челнока эвакуации, сказала Сузи. Вы слышали ее. Нам нужно убираться, и быстро, заявила я и направилась к челноку. Капитан, к нам приближается противник, сказал Раут, нацеливая свою винтовку. Мы быстро продвигались к координатам челнока, разбираясь с налетевшими коллекционерами. Надеюсь, что не умру здесь. Очень надеюсь. Минус ноль. И Маникрив. Цитадель. Я и Цую сидели в кабинете одного из советников, а напротив нас и сами советники. В комнате стояла тишина. Видимо, они не думали, что мы согласимся на разговор. Или, может быть, они думают, что сказать, не навредив себе. Кто знает. Разговор решил начать Цую. Приветствую, советники. Это наша первая встреча, и, думаю, нам стоит представиться. Начал он, мое имя, Цую Салткифф из расы Хиша. Мою спутницу зовут Иманикриф из фракции пилигримов. Мы, послы Федерации в пространстве Цитадели, и уже знаем ваши имена и цивилизации, которые вы представляете. Что бы вы хотели обсудить с нами? КХМ, прочистила горло советник Тивас, приятно познакомиться с вами. Мы хотели бы узнать больше о Федерации в целом. Это возможно, господа послы, ХМ, как осторожно. Вполне, но могу я задать вопрос, сказала я. Конечно, ответил советник Валерн. Это единственная причина, по которой вы нас позвали. Потому что я очень сомневаюсь, что это так. Они замолчали и перегнулись между собой. У них на нас что-то есть? Я не получала никаких важных новостей от лорда Залана или Аббата, которые могли бы дать им какую-либо возможность. Если позволите, послы, начало советник Тивас, нас кое-что интересует. Лорд Залан и Петров Ютка захватили Юстициара Самару на планете Иллиум и скрылись в неизвестном направлении. Возможно, вы не знаете, но Юстициар – это воплощение высших законов и правосудия в культуре Азари, и его захват равноценен тяжелому преступлению. Мы бы хотели услышать объяснение действий вашего лидера, если это возможно. Я задумалась. Зачем лорд Залан сделал это? Сомневаюсь, что он не знал об юстициаре Хазари. К тому же, в Федерации есть их аналог, и, даже, с таким же титулом. Хм, ага. Поступим так, вы не возражаете, если я свяжусь с ним сейчас, и вы сможете лично задать ему этот вопрос. Они задумались, и спустя несколько мгновений все же кивнули. Я активировала свой Зевали и связалась с лордом Заланом, включив громкую связь. «Имане, я как раз хотел связаться с тобой», — сказал он и, повернувшись, увидел советников. «Хм, приветствую, советники. Вы что-то хотели, лорд Залан? Мы хотели бы узнать причины ваших действий в отношении юстициара Самары. Началайте вас, вы должны понимать почему, не так ли?» «Разумеется, она прибудет на цитадель в течение следующего получаса, и вы сможете спросить ее напрямую о любых подробностях пребывания на моем корабле. И, конечно, вы не будете сомневаться в ее словах по понятным нам всем причинам, не так ли, советник Тивас?» Я увидела, как она скривилась. Впрочем, как и остальные советники, им не удалось получить никакой информации, помимо той, что у них была. И лорд Залан просто-напросто отрубил им любые пути давления на него и Федерацию, сказав всего одно предложение и используя то, что планировали использовать они сами. Просто и эффективно. Хех, мне даже стало их жалко, в определенной степени. «Если это все, что вы хотели спросить, то я отключаюсь», — сказал он и повернулся ко мне. «И мне, насколько я понимаю, они позвали вас в Сую сюда, чтобы узнать что-то о Федерации, помимо прошлого вопроса, не так ли?» Я кивнула. «Понятно. Вы можете распространять информацию в пределах первого и второго уровня доступа, не включая расположение Федерации. Думаю, этого будет достаточно. По крайней мере, пока». Сказав это, он отключился. На пару минут в комнате повисло молчание, а советники обрабатывали полученную информацию. Впрочем, пока я не решила высказаться. «Ну, господа советники, начало я, раз лорд Залан дал мне зеленый свет, то разъясню. Первый уровень доступа – это информация о политическом строе и структуре власти в Федерации, а второй – о расах в ней и об их особенностях. Итак, что вы хотите узнать сначала?» Советники задумались, выбирая вопросы ко мне, то и дело, перешептываясь друг с другом. «Полагаю, чтобы получить максимум информации из своих нынешних возможностей, это будет очень долгий разговор. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 22. Жанна Шепард, Нормандия. Я и остальная наземная группа находились в зале совещания и обсуждали то, что произошло на корабле коллекционеров. Итак, призрак нас не продал. «Допустим, я верю», — высказался Джейкоб. «Врал нам, использовал нас, искал возможность попасть в банк данных коллекционеров. Необходимый риск», — услышала я слова Мардина. «Пусть попробует еще раз, и коллекционеры станут меньше из его проблем», — сказала я, сдерживая ярость. «Я так понимаю, это обычное явление при работе с Цербером?» — спросил Раут. Я посмотрела на него и кивнула. Адра, увидев мой кивок, лишь пожала плечами. «Ну, хотя мне и не нравятся методы этого вашего призрака, я не могу не согласиться с результатами. Риск был необходим», — сказал Раут и кивнул в сторону Мардина. «Мы, солдаты, Шепард, не политики и не ученые. Нам важен результат, и вы должны это понимать, и я понимаю. Но он должен был, как минимум, осведомить нас о рисках. Нет, если он был уверен в вас или в потенциальном результате», — высказалась Дара. Я уставилась на нее с недоверием. Это увидел Раут и решил вмешаться, не обращая внимания. «У всех свои взгляды на мир. В любом случае, что удалось извлечь из базы данных коллекционеров?» «Сузи?» — спросила я Сузи, переключив свое внимание на нее. «Благодаря данным, полученным с корабля коллекционеров, мне также удалось выяснить предполагаемое местонахождение их родной планеты. Она находится где-то в районе галактического ядра Млечного Пути. Это не может быть правдой», — заявила Миранда. «Ну, видимо, может», — сказала я. «Невозможно. В ядре только черные дыры и взрывающееся солнце. Там нет пригодных для жизни планет», — высказался Джейкоб. «Возможно, если их родная планета искусственно создана. Что-то вроде космической станции с огромным количеством защитных полей и щитов», — сказал Раут, а Мардин кивнул на его слова. «Даже у коллекционеров нет таких технологий», — высказалась Миранда. «Коллекционеры, просто слуги нашего настоящего врага, Жнецов. Они построили ретранслятор и цитадель. Я не думаю, что они не могут построить космическую станцию среди черных дыр, заявила я. Неудивительно, что никто не вернулся после путешествия через ретранслятор Омега-4. Логический вывод. На другом конце ретранслятора присутствует небольшая безопасная зона, область, где корабль может выжить. Стандартные протоколы перемещения небезопасны. Отклонение до 1000 километров – регулярное явление. В галактическом ядре это может быть смертельно, объяснила Сузи. Система Жнецов свой-чужой, видимо, активировала другие, более совершенные протоколы. То, что мы можем добраться до базы коллекционеров, не значит, что мы сможем их победить. Я не собираюсь отправляться к ним, пока мы точно не будем готовы, заявила я, смотря на членов команды. Дело ваше, капитан. Как скажете, так и будет, сказал Джейкоб. Я кивнула и направилась в свою каюту. Добравшись до нее и сев за свой терминал, я увидела сообщение от Залана и открыла его. От Залан. Тема. Юстициар Самара. Шепард, я извиняюсь, что забрал твоего потенциального члена команды. У меня было к ней предложение, которое нужно было обсудить с глазу на глаз. Наверняка ты в курсе, что случилось на Иллиуме от кого-либо, касаемо этой темы. Так или иначе, ты можешь забрать Самару на цитадели. Она будет ждать тебя там, Залан. Прочитав сообщение, я задумалась, что ему нужно было обсудить с ней. Да еще и с глазу на глаз, может мне стоит свя. «Капитан, Мардин и Грюнд хотят поговорить с вами», — прервал мои мысли Джокер. «ТЦ, видимо, личной жизни у меня не будет, но долг зовет». Я устало вздохнула и направилась к лифту. «О, почти забыла, Джокер, курс на цитадель». «Понял, капитан. Ну, пора работать. Минус ноль. И Маникрив, цитадель. И ваш вопрос, советники», — решила я прервать их размышления. «Мы не ограничены в количестве вопросов, посол Крив», — уточнил советник Валерн. Только в уровне доступа. Тогда, начните, пожалуйста, с первого уровня, высказался советник Спаратус. Ожидаемо и, разумеется, очень осторожно. Они хотят получить максимум информации. Ну, раз лорд Залан дал добро, то придется удовлетворить их любопытство. Хаем, я обдумала слова, которые собиралась сказать, как и указано в названии нашего галактического сообщества, политический строй, федерация. В ней есть президент, то есть лорд Залан, обладающий высшей властью, и сенат. Он разделен на 6 партий: милитаристская, пацифистская, научная, религиозная, экологическая и промышленная. Их род занятий полностью соответствует своим названиям. Для решения того или иного вопроса проводится голосование, требующее согласия 4 из 6 партий. И лорд Залан, и сенат отвечают за принятие самых важных решений, которые могут повлиять на всю федерацию в целом. Очень похоже на совет матриархов, высказалась советник Тивас. А расы, что вы можете сказать о них? Ну, это очень обширный вопрос, начала я. Вас интересуют сами расы или их история возникновения и культура? Есть ли разница, посол Крив? Спросила Тивас. Ну, усмехнулась я, видите ли, второй уровень доступа. Это только базовое описание расы и их особенностей. Их история попадает под третий уровень. Советники задумались, услышав мое объяснение. Это вполне понятно. Ведь если затрагивать историю рас, то нужно будет включить в это и разъяснение вечных. А вечные – это раса, присущая только небесному оку. Советникам еще рано знать о том, что мы из другой галактики. Хех, в данный момент, неважно, сколько ответов они получат, вопросов будет еще больше. Мне даже жаль их, немного. В таком случае, расскажите, что можете, посол Крив, заявил советник Валерн. В этом вас просветит мой коллега, сказала я и указала в сторону Цую. Он сделал удивленный вид, но все же кивнул. Начну, пожалуй, с тех, чье население преобладает над остальными, начало он. Хранители и тираны, расы очень похожие на человечество. Внешний вид идентичен, а различия присутствуют только на генетическом уровне. Однако, что одна, что другая раса намного старше человечества. Насколько я знаю, оно открыло для себя космос довольно недавно, плюс-минус 100-200 лет. Хранители искусны в делах науки и обороны. Для них является нормой иметь миры в разных частях галактики, так как их технологии позволяют им это. Их лидером является тот, кто носит титул первый из рода, то есть лорд Залан. Тираны – общество, состоящее из хорошо организованных корпораций, и имеет две сильные стороны – экономику и армию. Как правило, они беспощадные, но эффективные специалисты. Их лидерами являются выходцы из семьи Зеливас, и, собственно, власть передается по наследству. Люмирис – раса, помешанная на деньгах, вообще во всем. Их общество вращается вокруг торговли, экономических сделок, роста и ведения бизнеса. Расширение и приобретение – это слова их культуры. Их внешний вид чем-то похож на батарианцев, а ведение дел на Азари. Контролируют расу четыре семьи, которые разделяют сферы влияния на фермы и продукты, корабли и порты, политика и законодательство, строительство и профсоюз. Имеется и лидер, который выбирается всеми ими и является выходцем одной из этих семей. Тивас лишь подняла бровь, услышав описание. Интересно, что бы сказала нынешний лидер Люмирис, Дженистра Амальфимиас, или как лорд Залан втихую называет ее, грудастая рыбомамка, если бы была здесь. Еще один вопрос для другого раза. Вадини, раса, являющаяся жертвой классического цикла чрезмерной индустриализации и нашедшая свое спасение в религии, вокруг которой построена ее культура. Они носят костюмы черного цвета, которые Вадини называют священным облачением. У них нет своих планет, как таковых. Вместо них они используют ковчеги, которые являются их кораблями-мирами. Власть принадлежит иерарху, высшему чину в их обществе. Очень похожи на кварианцев, не так ли? Спросила Тивас, и я кивнула ей. Хотя кварианцы и Вадини похожи лишь очень малой частью истории, а их нынешний лидер, Исера Сентшейд, проткнула бы Тивас своим копьем, услышав ее. Даже лорд Залан предпочитает держаться от нее подальше. Сафоны, или же Республика Сафон, раса, целью которой является постижение науки в любом ее аспекте. Они любители дискуссий и дебатов, стремящиеся к знаниям и постижению. Их девиз – нет ни теорий, ни машины столь совершенной, что не нуждается в дальнейшем улучшении. Внешний вид схож с саларианцами, только с большим количеством аугментаций. Власть разделена на три сектора. Внешние связи, то есть дипломатия, защита и т.д. Внутренние дела, то есть полиция, инфраструктура и т.д. Будущие дела, то есть образование, исследования и т.д. Мы тоже увлекаемся наукой, но не настолько помешаны на ней. Советник Валерн, услышав о сафонах, удивленно моргнул. «Я бы удивилась, если бы ваша раса выжила, если бы это было так», — сказала я. «Что вы имеете в виду, посол Крив?» — спросил он. «Ну, видите ли, как-то сафоны взорвали собственную луну, когда проводили свой очередной эксперимент, а их технологический уровень позволил им свести последствия к минимуму. У саларианцев же такой фактор отсутствует». Он скривился и замолчал. Увидев это, я жестом попросила Цую продолжить. Хиша, раса, больше всего ценящая честь и славу. Любой из этой расы, в первую очередь, гордый воин или пилот. В их ДНК присутствуют гены птиц, что дает им врожденное чувство полета, делающее их превосходными пилотами. Внешний вид похож на турианцев, собственно, как и идеология. Структура власти имеет сильную клановую составляющую, а лидер всей расы выбирается поединком представителей каждого клана на особом мероприятии. Я – типичный представитель этой расы. Советник Спаратус посмотрел на Цую так, как будто увидел родного брата. Понимаемо. Как-никак, как и сказал Цую, их расы довольно похожи. Накалимы – очень древняя раса праведников и колонистов. Их стремление – отыскать артефакты давно минувшей эпохи, дабы вернуть себе былую славу, которую они утеряли с течением времени. Внешний вид схож с хранителями, тиранами и человечеством, но с небольшими аугментациями. Власть передается по наследству, как и у тиранов, разъяснил Цую. Это расы с наибольшей популяцией и влиянием в Федерации. Остальные, либо остатки древних империй, либо малые фракции по типу Ханнер, Илкаров и т.д. Никакой реакции, ее величество оскорблена, ага-ага. Спустя это очень долгое объяснение, комната погрузилась в тишину. Советники обрабатывали полученную информацию, а мы ждали, когда они закончат. Когда прошло 5-10 минут этого молчания, я решила сказать, если у вас не других вопросов, мы можем идти, советники. Первой вышла из своих размышлений Тивас и ответила, но, посол Крив, как же нам поступить с делом захвата юстициара Самары? Об этом не успела я закончить, как мне на Зевали пришло сообщение от лорда Залана. И мне, передай советникам, что Самара уже находится в президиуме цитадели. Больше вопросов к вам с Цую быть не должно. Я ухмыльнулась и повернулась к советникам. Она уже в президиуме цитадели и ожидает вас, «Советник Тивас», — сказала я и посмотрела уже на всех советников, — «теперь мы можем закончить, господа, этот разговор был малость утомителен для нас». Цую, услышав это, уставился на меня, как бы спрашивая, серьезно ли я. «Ну, не могу винить его, ведь это он говорил большую часть времени, переживет как-нибудь». В то же время советники лишь нахмурились, но кивнули. Мы с Цую встали и направились к выходу. Уже около двери я повернулась к ним и сказала напоследок: «Ах, да, в следующий раз, будьте аккуратны, когда размещаете своих спектров так близко к нам. Как-никак, мы, как и сама Федерация, можем неправильно вас понять и сделать поспешные выводы». С этими словами, мы оставили советников с недоверчивыми выражениями на их лицах. Отряд охотников хорошо поработал, вырубив наблюдающих за нами спектров, как сообщил мне их командир. «Надеюсь, они примут твои слова близко к сердцу». Уже в лифте сказал Цую: «Я тоже, Цую, я тоже». Вернувшись в посольство, я отправилась делать отчет лорду Залану, а Цую — в свою комнату. После сегодняшних событий совет вряд ли решится действовать в ближайшее время. Я вздохнула. «Надеюсь, лорд Залан не подкинет нам лишней работы. Очень надеюсь. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 23. Маринт, личный флагман Залана, Алдуин. Пару дней спустя. Эти пару дней я просидела в своей каюте, никуда не выходя. Дело было не в том, что меня не выпускали, или что-то подобное, а в моем нежелании выходить. Каюта была оборудована личным душем и туалетом, а еду мне приносили трижды в день по расписанию. Время от времени я засиживалась за терминалом, просматривая новости или данные, к которым у меня был доступ. К счастью, информация о лорде Залане и Рилукате, которая будет заниматься исследованием меня и Ардат Якши, была доступна. И какие выводы я смогла сделать, изучив ее? Вся информация о них создавала идеальный образ их самих, слишком идеальный: добрые, сострадательные, храбрые и так далее. Мне не удалось найти ни одной негативной активности с их стороны. Я не могла поверить в это. Просто не могла. Не существует таких идеальных людей. Я уверена, что они скрывают свои тайны где-то глубоко. Что-то ужасное, что-то постыдное. Я покачала головой, приводя в порядок свои мысли. Мне нужно узнать все самой из первых рук. Может, персонал корабля в силах мне что-то рассказать? Немного подумав, я решила выйти из каюты и прогуляться по кораблю и сообщила о своем намерении сопровождающего. Не прошло и пяти минут, как в дверь каюты раздался стук. Стук, стук, стук, войдите. Дверь открылась, и в проходе стоял мой сопровождающий, хранитель мужчина по имени Ристе Либера. Поначалу я считала его обычным. Обычное лицо с небольшим количеством морщин, обычные короткие русые волосы, обычное стройное телосложение и обычные, ничего не выражающие, зеленые глаза. Но потом, мне пришлось взглянуть на него под другим углом. Ты не запомнишь его, если он пройдет в миллиметре от тебя. Ты не обратишь на него внимания, если поймаешь его взгляд на себе. И ты не заметишь его, если он будет убивать тебя. Идеальный убийца, который был моим сопровождающим. «Вы готовы, мисс Маринт?» – спросил он. «Для посещения вам доступны только общественные зоны Алдуина, такие как кафетерий, тренировочный зал, жилые каюты, библиотека, наблюдательный мостик и тому подобное. Надеюсь, вы понимаете это». Я кивнула и направилась к выходу из каюты. Выйдя из каюты, я пошла в случайном направлении, Ариста последовал за мной. Спустя несколько минут ходьбы, я спросила его, куда ведет путь, по которому мы сейчас идем. «К тренировочному залу, мисс Маринт», — бесстрастно ответил он. «Можешь обойтись без всех этих вы или мисс Ариста. Я думаю, мы уже можем перейти на ты, Ариста», — сказала я, не поворачиваясь к нему. «Как хочешь, Маринт», — сказал он, пожимая плечами. «Могу я узнать причину такого внезапного желания у тебя прогуляться? Ты не выходила из каюты целые сутки. Я даже думал, что получу нагоняй от лорда Залана, что не уследил за тобой». «О, а что именно бы сделал лорд Залан?» — спросила я, решив ухватиться за возможность получить информацию. «Хм», — задумался Ристо и спустя несколько секунд ответил, — «я бы стал его спарринг-партнером на тренировках на некоторое время». «О, он намеренно дал мне намек, что может разобраться со мной в случае чего. Но зачем?» «Уверена, что Ристо понял, чего я добиваюсь, но он дал или не дал добро продолжить. Пожалуй, рискну. Насколько я помню, мне не грозят смерть или раны. Спарринг-партнером, лорд Залан силен, он же не пытается тебя убить на этих тренировках, верно? Нет-нет, он не пытается тебя убить, он играет с тобой. Если нам повезет, ты даже сможешь увидеть и понять, о чем я говорю. Хотя лорд Залан и предпочитает избегать всевозможных конфликтов и решать вопросы мирно, в бою он довольно хлопотен. Хлопотен, удивилась я, не имеет значения, хороша ли ты в ближнем, дальнем бою или сразу в обоих, тебе все равно будет очень некомфортно драться с ним. Из снаряжения у него всего лишь меч и несколько ножей, но этого вполне достаточно, чтобы ты не захотела встречаться с ним в бою когда-либо. Я подняла бровь. Обычно, политики не особо способны сохранять спокойствие на поле боя, и, тем более, участвовать в нем. А он мало того, что способен на эти две вещи, так еще и является опасным противником в бою, как необычно. Впрочем, эта информация все еще совпадает с той, которую я смогла найти через терминал. Думаю, пора бы узнать что-нибудь о моем потенциальном враче. Понятно, сказала я, можно еще один вопрос, вперед. Что ты можешь рассказать о мисс Кате? Как-никак я хочу знать, на что подписываюсь. Что именно ты хочешь знать? Об ее характере, или, возможно, об ее компетентности, всего понемногу. Ну, начал он, если коротко, тебе повезло, что именно она займется твоим делом. Если более подробно, то леди Ката является главой исследовательского отдела Федерации и довольно мягкосердечна для ученого. Ее проекты очень положительно повлияли на Федерацию в целом, а она сама уже вошла в учебники истории, как одна из самых выдающихся умов за всю историю. Насколько я знаю, из нескольких десятков ее проектов был всего один, в котором она потерпела неудачу, и, при этом, ее вины в провале проекта не было.